Глава 30. Хитрый план. Часть 1. Проснувшись ранним утром из-за солнечного света, бьющего по глазам, я приподнялся, зевнув. В комнате не жарко и даже не душно. Вот он, город на воде. Вечная прохлада, не переходящая в холода. Барьер пропускает желаемую температуру, отчего жители всегда довольны. Спустив ноги на пол, перевел взгляд на вторую кровать. Картина умилительная. Девушки лежат в обнимку, в одном лишь белье, мирно посапывая. Изначально Аура ложилась спать одна, но перед тем, как уснул я, Лина вышла из моего тела, заявив, что хочет насладиться мягкостью. Я так и не понял, о кровати она говорила или о груди эльфийки. В итоге мы имеем то, что имеем. Подойдя ближе, расплылся в улыбке. Аура прижимается к Лине. Голова на упругом бюсте феи, руки на животе. Лина и сама не лучше. Одна ее рука обхватывает талию эльфийки, вторая лежит на руке Ауры. Вот бы мне сюда художника или просто артефакт записи. Такое нельзя не запечатлеть. Переодевшись и выйдя в коридор с мыслями о перекусе, я сделал несколько шагов, как вдруг глаз активизировался сам собой. Сильный магический поток в дальней комнате. Я сразу подумал о том самом втором бойце и даже немного успокоился, но все же решил проверить. Подойдя ближе, прислушался. Внутри как минимум двое. Один голос мне неизвестен, а второй точно принадлежит работнику бара, что обслуживал нас и устроил первый бой. «В общем, не вздумай проиграть, понял?» «Да, господин. Я убью того человека». «Правильно. Только сделай это быстро, чтобы его подружка не успела помешать, если попробует. Она нужна мне живой». «Господин, вы заинтересовались его женщиной?» «Она эльфийка, кретин. Причем очень сексуальная эльфийка. Рабские путы с Афины почти спали. Ее природная устойчивость отталкивает мою магию. Приходится постоянно перенакладывать эффект. А с той эльфийкой мы получим заманчивый приз без лишних хлопот». «А как же Афина, господин?» «Как и обещал, ты ее получишь. Но только на ночь. Делай, что хочешь, а потом убей». «Прошу, хотя бы на две ночи». «Нет. Если путы сойдут, когда меня не будет рядом, она тебя в клочья разорвет. С высшими зверолюдьми лучше не шутить». «Я вас понял». «Все, можешь идти. Наши гости скоро проснутся, готовься». «Да». Из комнаты вышел высокий накачанный мужик с двуручным мечом за спиной. К этому моменту я уже спрятался в своей комнате, обдумывая услышанное. Во-первых, Афина. Она и правда из высших зверолюдей. Давно я о них не слышал. Это что-то вроде высших эльфов. Чистокровная каста. Вот откуда у нее способность к необычному перевоплощению и устойчивость к контролю. Во-вторых, магия пут. Знакома. Если не хочешь, чтобы раб таскал ошейник, можно наложить незримую для глаз магию подчинения — магические путы. Они заставляют делать, что скажешь, да еще и воспоминания позволяют подправить, чтобы раб вел себя услужливо или еще как. Минус такой силы в том, что путы слабее артефактов. Их приходится накладывать повторно, но не слишком часто, если не владеешь устойчивостью. Ну и в-третьих, на мою ауру позарились, значит. Становится все интереснее. Взяв кинжалы и сунув их за пояс, вышел из комнаты. Ауру с Линой будить не стал. Уже в коридоре снова воспользовался глазом. Вычислить, где находится Афина, труда не составило. Она тоже находится на втором этаже, но в самом конце этажа. Дверь здесь необычная. На ней изображен магический круг. Мера предосторожности. Владелец бара переживает, что девчонка вырвется раньше времени. Взявшись за ручку, крутанул ее. Как ни странно, дверь не заперта. Приоткрыв ее, заглянул внутрь. кровати Афины нет. Я точно чувствовал энергию. Тогда где она? Пройдя в центр комнаты, не успел отреагировать, как с потолка на меня что-то приземлилось и прижало к полу. Афина. Похоже, ждала. Она уселась на меня сверху. Тело изменилось, руки прижали мои с такой силой, что не могу двинуться. Ноги также в тисках. Мало того, девчонка начала елозить на мне, давя хитрую ухмылку. «Забрался в комнату к девушке? Как мне стыдно!» «Афина, постой, надо поговорить!» «О чем же интересно? Афина, слезь, не заставляй меня!» В это самое мгновение девушка приблизилась и, раскрыв рот, укусила меня в плечо. Капли крови покатились к руке и груди. Я на секунду стиснул зубы, а затем расслабился. Сам не понял, что случилось. «Моя слюна выделяет яд, заставляющий не сопротивляться мне». Облизнувшись, зверолюдка с пышной шерстью на ногах и смелыми ушками вновь опустилась ниже. Она провела языком по моей шее, принюхавшись. «Что ты? Стой! Ого! Способен говорить? Ты нравишься мне все больше!» «Афина, ты... тебя здесь держат в...» Не успел закончить, как она впилась в мои губы. Язык проник в рот, переплетаясь с моим. Сладостный поцелуй с привкусом крови на губах. Возбуждение дало о себе знать. Я не контролирую тело. Орган в штанах уперся в пышный зад зверолюдки, отчего она дрогнула, отринув от меня. «Надо же! Ты уже стал таким большим! Остановись! Иначе что?» Только сказала, как у горла завис кинжал. Лезвие слегка прижалось к горлу, оттянув кожу. Волчица замерла на месте, хлопая глазками. «Иначе я пущу щеночка на воротник». «Поняла». Она выпрямилась, но с меня не встала. Руки прижала к моей груди. Хвост за спиной начал носиться из стороны в сторону. Кинжал, наконец, отлетел в сторону, продолжая находиться в ожидании. «И что делать с твоим ядом?» Он развеется минут через 10. Обещаю больше не кусаться. Ладно, Афина, ты... Постой. Меня озарило. Ты знаешь, что здесь происходит? Ну еще бы. Девушка рассмеялась, вновь облизнувшись. Поначалу меня и правда подчиняли, но организм быстро выработал иммунитет к магии подчинения. Вот тебе и высший зверолюд. Тогда почему не сбежишь? А зачем? Ты ведь уже понял, насколько я сильна на самом деле? — Да, несомненно. Я с легкостью смогу убить всех троих стражников того кретина. А остаюсь здесь из-за бесплатной комнаты, вкусной еды и ванны. Всего-то приходится иногда табличкой махать у входа и путников радовать. Только вот мои ушки уловили недавно разговор владельца с одним из участников с арены. — Я тоже слышал. Они хотят забрать мою спутницу. — Ага. Кто сказал, что она лучше меня, а? «Я красивее!» Девушка хмыкнула, отведя взгляд в сторону. «Да, да, ты та еще красавица, только вот у ауры спутницы моей нет устойчивости к магии». «Значит, я лучше, да?» Хвост снова начал носиться из стороны в сторону. Она словно щеночек. «Да, конечно. Может, слезешь уже с меня?» «Постой, давай развлечемся. Я так давно не испытывала мужской любви. Ты ведь хочешь меня и...» «Это эффект твоей способности». «Ну, блин». Насупившись, девушка приблизилась ко мне, прижавшись грудью. «Мне еще никто не отказывал. Неужто я тебя не привлекаю? Или... Постой. Твое сердце уже занято, верно?» «Да». «Тогда поняла». Она тут же спрыгнула с меня и помогла подняться, усадив на кровать. «Мы уважаем традиции и не трогаем чужих самцов. Афина». «Лучше скажи, в столице есть еще высшие зверолюди? Откуда ты вообще?» «Пришла лет 30 назад из далекого поселения в горах на севере отсюда. Мое племя истребили, я одна осталась». «И кто же так поступил, интересно?» «Твой вид и так на грани вымирания». «Не знаю. На нас напали из тени». «Как это?» «Ну, был обычный день. Мы занимались своими делами, готовились к холодам. А затем... Солнце вдруг спряталось за тучами, началась гроза, молнии начали ударять в деревья и в наши дома. В Впервые в жизни такое видела. Скорее всего, не обошлось без магии. Что дальше? Затем появился какой-то странный туман. Я находилась в самом центре племени, когда со всех сторон начали раздаваться крики. Моих братьев и сестер что-то убивало в тумане. Я попыталась выяснить, но меня тоже ранили. Отрубили руку. Пришлось убегать. Вернулась я на следующий день, но от поселения уже ничего не осталось, кроме пепла и костей. Жуть. А твоя рука? А, отросла часа за полтора. Вот тебе и высший зверолюд. Афина, мне жаль и... Расслабься. Она повела носиком, хмыкнув. Все хорошо. Наше племя не привязано к родне. Я выжила, и ладно. Родители бы гордились тем, что смогла сбежать. В итоге пришла сюда и встретила этого мужичка, который предложил мне ночлег. Правда, той же ночью наложил магию подчинения. Я примерно полтора месяца не могла контролировать себя. Постой, полтора месяца? Мне сказали, что ты здесь уже 10 лет. Говорю же, здесь кормят вкусно, да и комната своя есть. А ванная какая? Я бы с радостью искупалась с тобой. Афина приблизилась, потершись о мое плечо головой. Волосы мягкие и шелковистые. Ну ты даешь. Ладно, как поступим? Раз от меня решили избавиться, пора уходить. У меня есть идея получше. Я одержу победу на арене сегодня и завтра. Чтобы вопросов не возникло, убью сегодняшнего противника. А как заберем все деньги, поделим их. Неплохо. Только не вижу твоей выгоды. Почему ты решил делиться со мной золотом? Потому что ты мне поможешь. Пока я буду сражаться на арене, проникни в комнату владельца этого места. Забери все, что есть. Скорее всего, деньги при себе он не хранит. Значит, и заплатить мне не сможет. Как хитро. Мне нравится. А ты не боишься, что я сбегу? Мои глаза найдут тебя где угодно, Афина. К тому же, ты ведь уже убедилась, что я с легкостью смогу убить тебя. Угу, не стану рисковать. Хорошо, я сделаю, как ты хочешь. Приняв облик мелкой девчонки, она подмигнула мне и, приблизившись, чмокнула в щеку. Думаю, тебе уже пора. Согласен. Давай развлечемся, Афина. Да.